Глава 45. День для полета выдался идеальным. Боинг 757, принадлежавший Kingsley International Group, набирал скорость над Тихим океаном под лазурно-голубым небом. «Дорогой, какая жалость, что люди никогда не узнают о твоей гениальности. Второго такого, как ты, просто на свете быть не может», — шепнула Полин. «Лучше пусть не знают. Иначе неприятностей не оберешься». «Ерунда», — отмахнулась Полин. «Мы можем купить целую страну и провозгласить себя правителями. Тогда нас и пальцем никто не посмеет тронуть». Таннер засмеялся. Полин погладила его по руке. «Знаешь, я захотела тебя, как только увидела впервые. Ты был неотразим». «Не может быть. Почему же ты мне дерзила, говорила гадости?» «И эта тактика сработала, верно? Ты решил снова встретиться со мной, проучить как следует». Последовал долгий чувственный поцелуй. Где-то вдалеке сверкнула молния. «Тебе понравится Тамоа», — заверил Таннер. «Проведем там неделю-другую, отдохнем, а потом пустимся в кругосветное путешествие. Наверстаем все те годы, когда мы не имели права открыто быть вместе». «Наверстаем», — согласилась Полин, лукаво улыбаясь. «Но каждый месяц-два будем возвращаться на Тамоа и включать приму. Если хочешь, станем вдвоем выбирать следующую мишень. Мы могли бы наслать ураган на Англию, но, боюсь, его не заметят», — усмехнулась Полин. «У нас есть из чего выбирать», — вторил Таннер. «Целый мир! Принести вам что-нибудь, мистер Кингсли?» — почтительно спросил подошедший стюарт. «Не стоит, у нас все есть», — отказался Таннер, отчетливо понимая, что это правда. «У него есть все, что только можно пожелать». На этот раз молния сверкнула уже за окном. «Надеюсь, мы не попадем в грозу», — поежилась Полин. «Ненавижу, ненавижу летать в плохую погоду». «Не волнуйся, дорогая», — ободрил Таннер. «На небе не облачко», — и улыбнулся, кое-что вспомнив. «Кому-кому?» А нам волноваться насчет погоды не приходится. Мы сами ею управляем. Он взглянул на часы. Кстати, прима взорвалась час назад. В окна ударили дождевые капли. Таннер не успел закончить фразу, как небо резко потемнело. Голос вновь подошедшего Стюарта заглушили громовые раскаты. Огромный самолет затрясло, как в лихорадке. Таннер с недоумением, пожав плечами, приник к окну. Дождь полил еще сильнее. «Взгляни только!» — начал Таннер и, что-то сообразив, воскликнул. «Прима! Это Прима!» Глаза его блестели торжеством. «Прима еще жива! Мы можем...» И в этот момент страшный ураган обрушился на них. Самолет швыряло, как щепку в бушующем море. Полин истерически закричала. Таннер не ошибся. Прима действительно была невредима. Только сейчас компьютером управлял Эндрю Кингсли. Он сидел за клавиатурой, и с каждым новым движением его пальцы становились проворнее, а мозги активнее. Наблюдая за целью на экране, он видел, как мечется светлая точка, одолеваемая ураганным ветром скоростью 300 миль в час. Подождав немного, Эндрю нажал очередную клавишу. А в это время во всех отделениях Национальной службы погоды от Анкориджа, штат Аляска, до Майами, штат Флорида, синоптики ошарашенно уставились в экраны компьютеров. Происходящее казалось невероятным, невозможным, и все же там, в небесах, творилось невероятное и невозможное. Время от времени Эндрю поглядывал на часы. Хорошо, что он еще может сделать единственное, что в его силах – очистить мир от опасного негодяя, сделать эту землю чуточку лучше. Он повел созданный им торнадо вверх, вверх, еще выше, к самолету. Таннер прильнул к окну гибнущего самолета. Он первым услышал нечто вроде рева приближающегося товарного поезда, перекрывавшего дождевой бури. Лицо Таннера вспыхнуло от счастья. Он, казалось, не понимал, что конец близок, и дрожал от волнения,